И, наконец, две дюжины полных саонов стоят одного золотого сюна. Питц продолжал читать свою лекцию, выкладывая передо мной наглядные пособия. На стол легла совсем небольшая монетка, размерами чуть меньше 2 рублевика. Вместо портрета на ней с двух сторон изображено солнце с лучами, и больше никаких надписей. Сюны бывают только такими и дробно не делятся, в отличие от серебра и меди. Да, мои ожидания увидеть приличную золотую бляху оказались совершенно напрасными. Золотишко-то тут сильно дорого получается. Теперь осталось узнать товарную стоимость монет, соотнеся с основной потребительской корзиной. Благодарю, с внешним видом ваших денег благополучно ознакомлен. Теперь осталось разобраться с их вместимостью относительно чего-то более реального. Сильно озадачил я такой сложной фразой своего учителя местной экономики. Пытаясь разобраться с ее смыслом, он поднял свой взгляд на меня в слабой попытке сформулировать что-то осознанное. Ну, сколько что тут стоит? Сильно упростил его задачу. К примеру, весь твой дом со всем остальным хозяйством, во сколько монет обошелся тебе? Может, я сейчас хорошенько задумаюсь и приобрету свой через месяц-другой, быстрее, думаю, вряд ли получится. Наверное, последней фразой я его все-таки окончательно доконал. Нельзя же так сразу шутить, не разобравшись. Повелевающий с отрешенным видом опустился в свое кресло, так и не собрав разложенных по столу монет. Потом, видимо, догадался, что это такая странная шутка, и все же раскрыл некоторые интересные подробности. Чтобы получить право построить в городе свой дом, нужно заплатить налог сразу за 10 лет и 2 года в придачу. Для тебя это будет 1000 сюнов. И на сам дом, соответствующий твоему статусу повелевающего силами, уйдет никак не меньше 3 или даже 4, учитывая необходимую близость к центру. Добавь сюда амулеты, обеспечивающие достаточный внутренний комфорт, еще минимум золотой или больше, здесь уже все только от твоего желания и кошеля зависит, впрочем, можно обойтись и без них. Мой же дом стоил около 2, учитывая мое непосредственное участие в строительстве, но тебе придется обязательно делать 2 этажа и большую статусную гостиную при входе. Он как-то мимоходом озвучил мое собственное представление о том, каким должен быть самый подходящий коттедж. А если не захочу 2 этажей, мне и 1 хватит. Не то чтобы я сильно возражал, просто было интересно, почему именно так. Нельзя, тяжело вздохнул бородач, явно объясняя мне прописные истины, которые известны даже детям. Своим видом дом должен показывать всем остальным, кто в нем живет. Таков закон, и тебе его не дадут нарушить. Или строй как положено, или не строй вообще. Живи у своего господина в его доме. Вот ведь показуха какая, а, того нельзя, этого нельзя. Можно только так, а не иначе. Хотя, если быть честным, здравое зерно в подобных правилах имеется. Ведь действительно, по дому сразу видно, кто в нем живет, стоит ли к нему залезть без спроса или предпочесть напроситься в гости. Учитывая кондовую сословность здешнего общества, весьма благоразумно. И если ты не способен реализовать свои таланты, то не имеешь права на свое жилище по самому минимуму возможностей, иди и ищи себе господина, пока не накопишь достаточно денег. Интересные законы, пусть они мне и не слишком нравятся. Понял, не дурак, благодарно кивнул колдуну. С первыми, самыми мелкими расходами на ближайшее будущее мы определились. Теперь поговорим о крупных. Своей фразой я опять вогнал его в явную прострацию. Уже успел заметить, тебе самому нужны деньги. Много денег, золото, но при этом совсем не замечаю, чтобы ты особо бедствовал. Думаю, лучше тебя живут в этом городе немногие. Следовательно, ты хочешь обрести что-то другое. Дай попробую догадаться, свободу, право покинуть эти смертные земли и вернуться туда, откуда тебя изгнали. Угадал, явно повеселел повелевающей мудростью. Но если признаться честно, шансов практически нет. Почему? Немного удивился я. Разве нельзя скопить денег за сколько-то там лет, если хорошо стараться? Скопить нельзя, грустно вздохнул он. Дело даже не в самих деньгах, ибо их просто отберут. Авторитеты внимательно смотрят за всеми, и если кто-то как-то умудряется заработать больше, чем ему положено по статусу, приходят их люди и все забирают. К примеру, если у меня скопится одновременно больше 1000 сюнов золотом, ко мне сразу придут. Если меньше, никто даже не побеспокоится, 1000 золотых на руках, вот мой разрешенный предел. А потому некоторый шанс есть только в случае обретения всей необходимой суммы сразу, тех самых 2 дюжин. Жестко тут у вас, оклад где-то закопать, чтобы никто не нашел. Совесть не позволяет?» – удивленно спросил я. «Нет, не совесть, а огненная клятва, которую принимают все вместе с получением права на постоянное жительство в городе». Колдун грустно вздохнул еще раз. Тема разговора его явно не радовала. «Лишь искатели имеют возможность что-то где-то спрятать, но они не привязаны к одному месту, дольше 3 дней в городах не задерживаются. Это, кстати, была моя вторая, хорошая новость для тебя», — Питц вдруг вспомнил, с чего начинался наш послеобеденный разговор. «Да, как тут все запущено, и чем дальше, тем больше. Вот бы познакомиться с тем, кто всю эту хитрую систему придумал. Руки бы, естественно, не пожал, но по морде точно вдарил, невзирая на регалии и регламент. Только сильно сомневаюсь, что он есть такой. Такие сложные правила жизни складываются сами собой, сначала неявно, действиями многих людей к своему корыстному благу, и только потом обретают четкую формулировку в словах и законах. Да и то не целиком. Зуб даю, о том самом пределе доступного горожанину накопления обычно узнают, когда приходят бравые местные ребятки, и никак не раньше. Копил ты, копил, о свободе мечтал. Молодец, теперь давай делись. Было ваше, стало наше. Несправедливо? Да, несправедливо, можешь смело жаловаться. Кому жаловаться? Если сам истинный для тебя не авторитет, то можешь нам, конечно, кому же еще, здесь других носителей высшей справедливости нет. А вот закапывать в землю денежки никак нельзя, или огнем клянись, или из города катись. Искателем становись, им все можно. А как иначе вы бы попробовали заставить этих ленивых людишек таскать для важных господ всякие ценности из смертных земель, постоянно рискуя своей жизнью? Там ведь и зверушки разные, и ловушки от войны наверняка сохранились, еще и проклятие это до конца не развеялось. Радиоактивное заражение местности, штука такая, очень хорошо знаю, туда без специальной одежды и подготовки лучше не соваться. Значит, быть мне местным искателем, раз уж все к тому идет. Только не надо мне, пожалуйста, говорить, что мой искательский выход будет уже завтра, да еще и с самого утра пораньше. Выдал я наружу первую пришедшую после размышлений мысль и по глазам колдуна с прискорбием осознал. Попадание в десятку. Дела такие вот, хорошие дела. Слова заменили некоторые другие, которые обычно сами собой возникают на языке истинного интеллигента в подобных ситуациях. «Иду один, или ты мне более опытного напарника подыскал?» — задал я вопрос, которого мог бы и не задавать. «И так все понятно. Завтра утром в поиск уходит группа новичков под присмотром одного моего знакомого, который очень хорошо знает ближайшие смертные земли и занимается как раз обучением таких, как ты, несчастных, дабы те не сразу сгинули в первом от города перелеске. Ему вполне можно доверять. Сам ему доверяю». Повелевающий мудростью стал самой любезностью, уговаривая согласиться с его планом моего скорейшего выдворения из города. «Значит, он тебе тоже огненную клятву выдал, пообещав кучу денег отдать?» — резюмировал я его слова, сбив этим с толку, а потом решил еще немного добавить. «Можешь особо не переживать, не отдаст, гарантирую». «Почему не отдаст?» – возмутился Питц, резко вскочив со своего насиженного места и забегав по комнате. «Огненную клятву нельзя обмануть». И, сказав последнее слово, явно засомневался, припоминая мой конкретный, совсем близкий случай. «Но ведь тут дело совсем не в магических клятвах. Ведь элементарная логика, неужели они тут совсем ничего не понимают? Ты слишком многого хочешь, дядя. Жадный ты, а потому, глупый. Тоже мне повелитель мудрости нашелся? Коли таких простых вещей не понимаешь», — говорил я и наблюдал, как быстро наливается кровью бородатое лицо. «Нельзя требовать от людей больше, чем в их реальных силах, и никакие клятвы тут не помогут. Любую подобную клятву можно обойти, сделав ее принципиально невыполнимой. К примеру, чтобы не отдавать тебе денег, их можно просто не зарабатывать. Нарочно не зарабатывать, так как все равно отдавать, а не себе оставлять. Так зачем же зря напрягаться? Да еще жизнью рисковать?» Лицо колдуна сначала побагровело, а потом начало быстро белеть. «Значит, еще можно немного добавить. Вот скажи мне, пожалуйста, тот самый опытный искатель, который теперь молодняк по окрестным кустам таскает, ведь раньше в дальние выходы ходил и неплохой хабар приносил. Ты-то сам на его репутацию и богатые перспективы клюнул. А теперь, как ты его сделал своим должником, дальше пары-тройки дневных переходов от города не отходит и ничего, кроме мелочевки, едва хватающей на жизнь, не приносит. Похоже, опять перестарался. И чего он на меня так смотрит? как будто рогатого и хвостатого черта увидал, ведь ничего такого особенного не сказал, все настолько просто и прозрачно. И что мне с ним теперь делать? А, ладно, хочешь, расскажу, как можно быстро большие деньги заработать и не поделиться с вашими авторитетами. Он утвердительно кивнул со странным блеском в глазах, но я решил немного охладить его, прекрасно понимая, так можно совсем заиграться. И не потому, что не знаю, кто я в этом мире, да никто. Всего один день в полном сознании пребываю, а уже подаю себя как великого знатока всего и вся. Просто люди везде одинаковы, если они, конечно, люди. И, хорошо представляя наш бардак, можно быстро сориентироваться в чужом строгом порядке. Причем чем строже порядок, тем лучше применим опыт бардака. Однако нужно постепенно завершать комедию, раз завтра ранний выход в леса. Расскажу не сейчас, а после возвращения из похода, если будет все хорошо, обещаю, и без всяких огненных клятв. Я смотрел на собеседника и любовался проделанной работой. Если раньше Питц пытался решать все своей хитростью, то теперь его привычная тактика дала серьезный сбой, и он просто не знает, что со мной дальше делать. Я не поддаюсь его давлению, веду себя исключительно нагло. Это от испуга, а не от большого опыта, признаюсь честно. Если не наглеть, меня быстро запашут на своих делянках такие вот хитрецы, и каких-либо шансов на свое собственное светлое будущее у меня не останется. Значит, не буду строиться под них, а попробую их самих построить. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Именно так пелось в одной песне из нашего мира, в которой также упоминалось и о не самых лучших перспективах такого вот прогиба мира под свои желания. А потому сильно перегибать палку решительно не рекомендуется. Некоторые рамки видимых приличий выгодно соблюдать для собственного благополучия. Главное, чтобы вернулся из похода целым, невредимым и в хорошем расположении духа. Постепенно заканчиваю говорить о каких-то радужных перспективах. Хватит вешать морковки перед носом бородатого хитреца. А то, чувствую, еще одного такого лечения у тебя просто не перенесу. Что там еще надо успеть доделать к завтрашнему выходу? Стоит подобрать хоть какое-то оружие. Одежда твоя вполне подходит, я видел. Несмотря на все психологические потрясения, колдун был вполне настроен на деловой лад, хотя до сих пор явно пребывал под впечатлением. Не могу точно сказать о происходящем в его голове после моей обработки, но вроде как не выглядит сильно расстроенным, немного рассеян, и все. Следовательно, каких-либо особо хитрых гадостей с его стороны пока можно не ожидать. Наверняка предложит что-то взять у него в очередной долг, поклявшись огнем еще раз, авось в этот раз да сработает. Пока на меня тлетворно действует его буйло, много чего можно попытаться провернуть. Да только мне от него совершенно ничего не надо ни в долг, ни даже даром. Оружие у меня есть. Вытащил свой пистолет из кобуры и положил его на стол, показывая рукой. Вот, мол, оно, оружие, смотри. Это разве оружие? Удивление Питца было вполне искренним. В нем же нет ни капли измененной силы. Пустяковая мертвая железка с каким-то бесполезным механизмом внутри. Твой нож и то опаснее будет, хотя и слишком мал. Да, знаю, он уже пытался разобраться с моими вещами, только, похоже, мало понял в них. Ничего не поделаешь, у него другие критерии оценки материальных артефактов на степень их опасности и полезности. Нож для него тоже слабоват оказался. Знал бы он, как им управляюсь, так бы не говорил. Да, это именно оружие. Уверил я его с выражением истинного превосходства на своем лице, забирая пистолет со стола и демонстративно крутя на пальце, периодически перехватывая за рукояти, направляя в разные стороны, куда-то прицеливаясь одним глазом. Очень хорошее оружие для боя на близких дистанциях. Ближе 20 шагов ко мне никто не подойдет, пока оно у меня в руках. Говорить про ограниченность запаса патронов пока не стоит, и вообще лучше об этом ему не знать. И как же оно действует? Повелевающий в ответ на мои слова и действия излучал самый едкий скепсис, на который только был способен, категорически не веря словам, даже учитывая некое обстоятельство в виде детектора лжи на моей голове. Показать прямо тут? Посмотрел я на него с откровенной угрозой во взгляде, но он ее совершенно не хотел замечать. Попробуй. Ладно, считай, сам напросился. Привычным резким движением рук дергаю затвор, загоняя патрон из магазина в ствол, и смотрю вокруг, куда можно выстрелить, не причиняя больших разрушений. Дырявить стену жалко, да и пострадать кто-то случайно может, Если за нею окажется, в пол стрелять, не тот показательный эффект будет. Ага, в углу комнаты справа от кресла колдуна стоит толстый деревянный чурбак, как подставка под сосуд, сильно смахивающий на ночной горшок. Бах, хлестко бьет громкий одиночный выстрел, мощно ударяя по ушам в замкнутом пространстве комнаты. А вот такой быстрой и неожиданной реакции от повелевающего совсем не ожидалось. Изначально предполагая скорее возникновение шока или глубокой прострации, в этот раз я очень сильно ошибся. Резко дыхнуло леденящим холодом, дыхание мгновенно сжало на выдохе, и сильно заболели глаза. Колдун бросил в меня с правой руки яркий шарик света размером с кулак и скатился под кресло на пол, свернувшись клубочком и окутавшись слабым голубоватым свечением. Шарик не доставил мне никаких неприятных ощущений, помимо неприятностей, возникших из-за резкого похолодания, банально впитавшись в мое тело. Колдун вновь вытянул в мою сторону руку, вокруг которой голубоватое свечение заметно усилилось. Это был явно какой-то магический щит, судя по тому, как он им пытался прикрыться. Интуиция говорила, пули щит не удержит, если сейчас выстрелить. Комната прямо на глазах покрывалась белым налетом изморози из мелких кристалликов льда, в который превратились не только пары воды, но и сам воздух. Его температура в один момент упала сразу до сотни с хвостиком градусов ниже нуля и продолжала падать еще дальше. Вспомнив о необходимости чем-то дышать, я стремительно метнулся к окну, в две секунды распахнув его. Вернее, оно распахнулось само, впуская с улицы теплый воздух. Едва мне удалось освободить державшую раму задвижку. Только в этот момент разглядел свои руки, окутанные слабым сиянием. Чуть позже вернулось потерянное ощущение движения окружающего тепла и чего-то непонятного на самой грани восприятия. Теперь эти ощущения стали более отчетливыми, заметно выделяющимися на общем фоне всех остальных. «Хватит бояться, никто тебя не собирается прямо сейчас убивать», все еще держа пистолет в руке, обратил я свое внимание на собеседника, лежащего на полу. Но он смотрел на меня каким-то совершенно ошарашенным взором, вытягивая в мою сторону руку с растопыренными пальцами, сияние вокруг которой уже погасло. Его била крупная дрожь, то ли от страха, то ли от магического перенапряжения. Пожав плечами и убрав оружие в кобуру, я пошел смотреть на результаты стрельбы, заодно подхватив с пола стреляную гильзу. Так сказать, во избежание лишних вопросов. Что ж, усиленный патрон с бронебойным сердечником – серьезная вещь. Метровый деревянный чурбак пробит насквозь, сердечник – потеряв мягкую рубашку где-то в дереве, вошел в стену, впрочем, не очень глубоко, при желании можно легко выковырить. Вот пусть этим Пиццей занимается, оставив хоть что-то материальное на память о своей собственной недальновидности. Хотел наглядной демонстрации, получи и распишись. Ну, все, уже давно все закончилось, вновь обратился я к нему, наконец-то начинающему подавать некоторые признаки осознанных действий. Помочь подняться или сам справишься? Я едва сделал шаг к нему, чем только опять его перепугал, так как он опять попытался что-то мелкое швырнуть в меня, поставить щит и испортить постепенно нормализующийся климат в окружающем пространстве. Мне это вредное колдовство уже начинает конкретно надоедать. Не до конца понимая, на одной интуиции вспомнив устройство обыкновенного термоса, как-то ограничиваю тепловое окружение вокруг колдуна, создав силой своей воли совсем тонкую прослойку сильно разреженного пространства между ним и окружающим воздухом комнаты. Какой-то эффект возник всего на пару-тройку секунд, однако его хватило, чтобы привести этого припадочного мага в чувство. Тот перестал таращить на меня свои выкатившиеся на лоб глаза, кряхтя поднялся с пола и с большим трудом переместился в кресло. И вообще чувствовалась его сильная раздраженность на самого себя, уж не знаю, то ли от того, что не сумел сдержаться, то ли потому, что не получилось успешно колдовать. Ладно, пусть теперь переживает в свое удовольствие, мешать не стану. В качестве жеста примирения подошел к столу, налил из графина темно-красного буйло и протянул ему полный стакан. Тот взял его из моих рук и в два глотка опустошил наполовину, вроде бы немного повеселев. «Так как теперь ты относишься к моему оружию?» Хладнокровно разрушил я слишком затянувшееся молчание, уж очень чесалось узнать о произведенном психологическом эффекте. «Проклятые алхимики, только они способны создать подобную мерзость», нехотя откликнулся он, постепенно набирая экспрессию в голос, выплескивая свое раздражение на меня. «Ох, не зря тебя сюда, в смертные земли забросили», совсем не зря. Здесь тебе самое место с твоими алхимическими штуковинами. Вот если бы честный амулет подчиненной силы использовал, от которого известно, чего можно ждать. А это, зато посмотри, какой хороший, действенный эффект, показал рукой в сторону пробитого чурбака. Сквозная дыра, да еще стене досталась, и тебя еще с чего-то пробило, воздух зря морозить. Про его фокусы со светящимися шариками решил не упоминать, прочего добра хватит с головой. А ведь догадался, они совсем не безобидные светлячки, а какая-то боевая магия, типа мелких огненных шаров. Но раз не сработало, и ладно, будем считать, ничего не было. Признаю, был неправ, заметно сдулся колдун через некоторое время. Только мой тебе совет, не свети ты свое оружие перед здешним народом. Не кончится это добром. Лучше приобрети себе малый арбалет, можешь даже гвардейский двойной, если денег не пожалеешь. А я тем временем мысленно отметил, именно фактор громкого выстрела создал тот самый пугающий эффект. И если бы у меня имелся глушитель, то и такой холодной реакции не возникло бы. Обязательно приобрету, когда эти самые деньги заработаю. И, после небольшой, специально выдержанной паузы, если с оружием мы благополучно разобрались, говори о том, что у нас идет следующим пунктом. Тогда тебе нужно собраться самому, сложить запасы в походную сумку и идти отдыхать, завтра еще затемно в дорогу. Остальное тебе в пути расскажет Сисусок, тот самый опытный искатель. Я вас представлю друг другу перед самым выходом, а дальше ты сам. Понятно, остался лишь один важный момент, который нуждается в проговоре, перевел я тему размышлений к более дальним планам. Куда мне после похода возвращаться и где можно оставить часть вещей на длительное хранение? Ибо хорошо чувствую, мое общество тебе не очень-то и нравится. По виду повелевающего мудростью сейчас было хорошо заметно, как он вздохнет с большим облегчением, едва покину его дом, и мое появление вне рамок того самого долга жизни им не очень будет приветствоваться. То есть поговорит-то он со мной на свою любимую тему денег гарантированно, однако постарается сделать все, чтобы рядом с ним надолго не задержался. Его вполне можно понять, спас на свою голову змеюку подколодную и теперь не может от нее избавиться, опасаясь получить ядовитый укус. За полный серебряк можешь арендовать на пару месяцев персональную каморку в любом трактире города. Но пока ты ходишь с голым задом, хи-хи, с очень ехидной улыбкой подмигнул он мне, можешь воспользоваться моей добротой еще один разок. Ага, чую, в мое отсутствие ты еще раз попробуешь разобраться с оставленными вещами. Флаг тебе в руки, даже автомат специально положу, мне пока и одного пистолета хватит, и светиться перед местными искателями со своими непонятными железками рановато, только затвор с собой прихвачу на всякий случай. Буду премного благодарен, несмотря на принципиально иные мысли, ответил я ему, благодарно опуская голову в легком поклоне. Только постарайся, чтобы никто в моем барахле особо не копался, это может быть просто опасно. Обещаю, фальшиво кивнул мне колдун. Жалко, конечно, если он умудрится что-то испортить, но и тащить в первый поход все свои вещи тоже неправильно, ибо они могут привлечь излишнее внимание посторонних к моей персоне. Я же, как только что высказался Пиц, голозадый, следовательно, придется брать барахла по минимуму, только без чего действительно нельзя обойтись. На этом наш затянувшийся обед был закончен, и я оставил повелевающего мудростью одного разбираться с последствиями происшедшего между нами. Вернувшись в свою каморку, собрал необходимые для похода вещи в изрядно съежившийся рюкзак. Ближе к вечеру занес ужин подросток со шрамом на лице, вместе с изрядным запасом всякой еды для завтрашнего похода. Даже приличный кожаный бурдюк, по виду напоминающий резиновую грелку, с каким-то травяным напитком в качестве питья принес. И смотрел он на меня с большим уважением, совсем по-другому, не как во все прошлые наши пересечения. Может, ему колдун что-то рассказал, может и сам почувствовал некоторые изменения в наших отношениях с ним. Здешние люди заметно отличаются от наших, для них доступна настоящая магия, однако при всем этом они остаются теми же самыми людьми. Даже странно, мир другой, а люди как люди, просто более чувствительные. Перепаковав еще раз рюкзак, сделал комплексную зарядку, сходил еще раз облился прохладной водой и, дабы скоротать оставшееся до ночи время, прилег на кровать, да так и не заметил, как уснул. Глава 6. Первый поход. Вырвали меня из объятий Морфея еще затемно. Впрочем, в эту ночь бог снов и забвения не подарил мне ни одного своего фильма. Ни плохого, ни хорошего, послав простое темное забытье. Только ведь прилег, и уже кто-то осторожно теребит меня за плечо. Кто бы это мог быть? Не сам же повелевающий мудростью придет поздравлять пришельца из иного мира с наступлением нового дня, причем только скорым, но еще не наступившим. Зачем, когда можно послать своего то ли слугу, то ли ученика? Впрочем, я тоже сейчас больше рад видеть хоть и обезображенное шрамом, но такое простое лицо юноши, нежели хитрую бородатую морду. И еще юноша знал, как правильно будить таких потенциально опасных товарищей типа меня. Прежде чем трясти, он принес и разложил на столе чрезвычайно вкусно пахнущий завтрак. Разве можно после такого на него как-либо сердиться и тем более желать прибить за нарушение ночного покоя повелевающего силами? Когда я уже совершил утренний мацион, сделал короткий разминочный комплекс и плотно позавтракал, меня почтил вниманием и сам бородатый хозяин. Выглядел он неважно. Темные круги под глазами и сильная невыспанность наглядно показывали, что тот провел ночь в раздумьях и опасениях, даже не пообщавшись с подушкой. Может быть, просто не смог уснуть, постоянно ворочаясь и переживая события предыдущего дня, что бывает еще хуже для здоровья. Ну да, получить такой сильный удар по своей привычной и устоявшейся картине мира не каждый день удается. Впрочем, это уже его личные проблемы, меня они касаются постольку поскольку. Готов к труду и обороне, бодро поприветствовал его хмурую рожу. Пора идти на встречу с искателями, не отреагировав на мою подколку, полностью пропустив ее мимо своих ушей, заявил Пиц. Если у тебя все собрано, пойдем, уже самое время. Закинув на спину изрядно облегченный рюкзак, зашагал за своим проводником по еще темным улицам городка. Заборы и домики, сначала побогаче, примерно такие же, как у повелевающего, потом пошли попроще, и вообще показались какие-то жалкие лачуги, сбившиеся в большие кучи, и вонь от них шла вполне соответствующая. Как эти люди могут жить в собственном дерьме? Наверное, давно принюхались и теперь просто не замечают. Мы шли от богатого центра к окраинам, где проживали самые низшие сословия местного общества в импровизированных трущобах. Путь окончился около большого длинного строения в два этажа из непонятного материала, что-то типа армированного травой песчаника, скрепленного глиной вперемешку с навозом и покрытого снаружи белой звездкой, если судить по виду, который открывался за отдельными отвалившимися кусками штукатурки. Строение выглядело ветхим, но еще как-то держалось. Это оказался местный трактир для искателей, внутри которого, несмотря на столь раннее время, оказалось достаточно людно. Под потолком питейного зала висели немасляные лампы, как можно было ожидать, округлые яркие плафоны. Успел подумать о присутствии здесь электричества, когда заметил, как подзаряжают такой гаснущий плафон с помощью магии. Немолодой и немного припадающий на одну ногу при ходьбе трактирщик подошел к одному столику с подносом, расставляя тарелки с какой-то снедью перед хмурыми искателями, и заодно протянул руку вверх, в сторону почти погасшего светильника, после чего тот ярко засиял. Пиц подвел меня к столику, стоящему в дальнем углу заведения, за которым сидели четверо мужчин разного возраста. Среди них оказался один тот самый опытный искатель, судя по его возрасту, одежде и имеющемуся оружию, а еще трое выглядели совсем молодо. Кивнув опытному искателю, повелевающий мудростью получил ответный кивок согласия и удалился прочь, оставляя меня наедине с этой компанией. Не став долго мяться, я присел на свободный стул, осматривая лица будущих спутников. С опытным искателем, как там его называли, Сисусаком, вроде бы все понятно. Жилистый мужик примерно моего возраста, может, чуть моложе. Крепкие руки со следами шрамов, однако все пальцы на месте. По нему сразу видно, он здешний ветеран. В одежде ничего лишнего, сама она не бросается в глаза, почти как мой камуфляж, только без пятен и разводов. Оружие исключительно функционально, короткий меч на поясе, перевязь с метательными ножами, плоский тубус болтов к арбалету, и сам арбалет висит на спинке стула. Юнцы же очень сильно разнятся между собой. Вернее, двое похожи друг на друга если не лицами, то одеждой и манерой держаться. Причем эти двое друг друга давно знают и даже за столом как бы вместе. Интуиция сразу подала свой голос, им категорически нельзя доверять. Мутные типчики, на лицах которых читался немалый опыт обмана себе подобных. Третий юноша, внешне чуть постарше этих двоих, выглядел как-то слишком беззаботно. Из одежды у него был выделяющийся каким-то ярким цветастым рисунком плащ с капюшоном, совершенно неуместный среди окружающей серости и блеклости одежд других искателей. Впрочем, по меркам здешних обитателей, и я весьма странно одет. Цифрового камуфляжа здешний мир, похоже, еще не знает. Однако взглянувшие в мою сторону искатели быстро отворачивались, не акцентируя своего повышенного внимания на моей необычной одежде. Мало ли кто из новичков что-то нацепил на себя, сообразуясь с какими-то своими представлениями о том, как здесь нужно одеваться. Может, другой одежды просто нет или денег жалко, сходит пару раз в леса и образумится, станут одеваться как все, если выживут, конечно. Закончив рассматривать своих новых компаньонов и позволив им внимательно рассмотреть себя, решил первым нарушить затянувшееся молчание, представившись. Мое первое имя, Витас, так меня можете называть и вы, на него откликаться буду. Носатый следопыт, представился мне опытный искатель явно своим местным прозвищем, умолчав при этом про свое настоящее имя, хотя нос у него был самым обыкновенным. Теперь я твой наставник и учитель, можешь звать меня так. Справа от тебя Буси Амикус, наш недоповелитель всяких там сил. Молодой человек в цветастом плаще нехорошо посмотрел на следопыта и раздраженно фыркнул. Сколько можно повторять? Не надо называть меня недоповелителем, постоянно оскорбляя этим. Я уже почти год как действующий повелевающий с дипломом столичной академии, и до настоящего повелителя мне очень далеко. Да и не вам, простакам, судить по праву и достоинству. Здесь, в смертных землях, твой диплом не сгодится даже для разжига костра, парень. Опытный искатель легко хлопнул того по плечу, непонятно что выражая этим действием. Таких, как вы, здесь мы называем буси, без всяких там ваших важных самоназваний, интересных только по ту сторону Черного Перевала. А насчет того, кому кого судить, и так видно, кто из вас чего стоит. Играя в какую-то свою непонятную игру, следопыт походя опустил молодого мага и перевел свое внимание на парочку других. Касса и Фалити, всем рассказывают, что они родные братья, но похожи друг на друга разве как брат на сестру, причем кто из них брат, а кто сестра, совершенно непонятно, ха-ха-ха. Искатель, играя явно на публику в моем единственном числе, громко посмеялся своей же глупой шутке, которой я так и не понял. Братья же практически никак не отреагировали на такое странное представление себя, продолжая меня внимательно разглядывать. Причем весьма специфическим образом, очень даже профессионально для городских воров. Да, только воры могут так оценивать своего потенциального клиента, стараясь мгновенно определить, где тот прячет свои сокровища, которые стоит тихо изъять, или сразу определить, стоит ли с ним вообще связываться. Не учи нас постоянно, полковник, своим хитрым приемчиком и специфической наблюдательности, хрен бы их сейчас определил. Тут они мне сразу не понравились. Придется быть с ними настороже и по возможности держаться в стороне. Итак, раз все собрались, пора выходить. Сисусок обвел нас своим взором, что-то прикидывая про себя. Как потенциального воина он меня сразу же разглядел. Вон как смотрел, где должно по идее находиться мое оружие. Только меча и арбалета, прямо как у него, мне сейчас не хватает, чтобы действительно правильно выглядеть. Про мои магические закидоны, живущие пока своей собственной жизнью, он, похоже, не в курсе. Не просветил его наш повелевающий мудростью. А у того могли иметься свои веские причины, могу даже догадаться. С таким интересным довеском меня просто не взяли бы с собой в поход. Два мага-новичка в одной команде, это уж слишком толсто даже для такого опытного искателя, как носатый следопыт. Остальных он знает куда лучше меня, возможно, для них этот выход уже далеко не первый. Так и оказалось. Для тебя, Витас, раз ты идешь с нами в первый раз, вновь обратил внимание на меня наш опытный наставник, рассказываю в первый и последний раз, если хочешь вернуться обратно живым, слушаешь меня и делаешь только то, что тебе лично говорю. На отданные другим команды внимания не обращаешь. Никакой самодеятельности. Все смотрят только по своим сторонам, ожидая оттуда любой опасности и еще по возможности присматривая друг за другом. Одиночки в смертных землях долго не живут, запомни это. Если заметил что-то странное, сразу оповестил меня. За ваше обучение мне платит город, потому все найденное лично вами станет только вашим. Ни с кем делиться не придется. Это первое правило святости личной добычи, как и боевых трофеев. Но если мы собираем что-то вместе по моему предварительному плану, то половина идет мне, как старшему группы, а остальная выручка делится на всех остальных, в зависимости от личного вклада каждого. Потому спокойно стоять в стороне и расслабляться, пока работают другие, категорически не рекомендую. От моей персональной рекомендации зависит, какой клан искателей позже возьмет вас к себе или вообще возьмет. Понятно, угу, утвердительно за всех кивнул я, хотя сказанное относилось явно не только ко мне одному. Тогда быстро подхватили свои мешки, и на выход, скомандовал наш строгий учитель искательских наук. Через полчаса наша малочисленная компания выходила из городских ворот. Стоило отметить, весь город был обнесен солидной каменной стеной, достигавшей 4 метров в высоту. Сверху стены, мне даже поначалу в рассветных сумерках показалось, шла в несколько рядов колючая проволока под током на изоляторах. Потом, когда присмотрелся внимательнее, проволока превратилась в какое-то колючее вьющееся растение, растянутое на держателях вдоль верхней части стены, очевидно, выполняя ту же защитную роль. В общем, просто и быстро через такую стену не перелезешь, учитывая 3-метровый ров перед ней, наполовину заполненный водой. Очень серьезное укрепление по меркам феодального мира. В воротах нас бегло осмотрели взглядами хмурые стражники и, не чиня каких-либо препятствий, выпустили из города. Первые 6 часов пути наша группа прошагала по вполне качественной дороге, сложенной из больших каменных плит, по форме напоминающих пчелиные соты, плотно пригнанные друг к другу. На этой дороге легко бы разминулись 2 встречных грузовика, а качество поверхностности не уступало лучшим шоссе из нашего мира. Быстро взошло яркое светило, и постепенно становилось все теплее и теплее, а позже небо заволокло плотными кучевыми облаками. Настоящей жары так и не случилось, и было приятно идти по утренней прохладце, сменившейся дневным легким ветерком. По сторонам дороги на некотором отдалении рос густой лиственный лес, а до него тянулись обширные травянистые луга, покрытые цветущим разнотравьем. Летали пчелы, бабочки и мухи, звенели невидимые в траве кузнечики, где-то в вышине заливалась трелью маленькая пташка. Окружающая природа сильно смахивала на нашу, земную, хотя мой глаз то и дело замечал незнакомые растения и непривычных по расцветке бабочек. Любуясь пейзажами, практически перестал о чем-либо думать, однако сохранял при этом чуткое внимание, стараясь вовремя заметить любую потенциальную опасность. Вроде бы до леса, где она может укрываться, от нас слишком далеко, не менее 50 метров, а местами и все 100, но мало ли. Один раз на дорогу выползла большая коричневая змея, и наш проводник подал рукой знак остановиться. Пока мы стояли в недоумении, змея неторопливо скрылась в густой траве. Полос прокомментировал ситуацию носатый следопыт. Для нас не опасен, но лучше его зря не провоцировать. Ударом хвоста может запросто переломать ноги. Съедобен, хотя и не блещет изысканным вкусом. Некоторую ценность представляет его шкура, за нее можно выручить в городе у мастеров по коже 2 дюжины больших медиков, но это может стать интересно только на обратном пути, если будем возвращаться с пустыми мешками, ибо таскать туда-сюда лишние малоценные тяжести не стоит. Постояв и внимательно посмотрев по сторонам, мы продолжили наш путь. Первый короткий привал командир скомандовал после того, как мы перешли по каменному мосту через небольшую речушку с кристально чистой водой. Немного перекусив и расслабившись, вновь двинулись в путь. Следопыт свернул с дороги и повел нашу группу по берегу речушки против ее течения. Перейдя большой луг, мы вошли в тенистый лес. «Идите по тропе за мной след вслед друг за другом», выдал нам четкую инструкцию наш наставник. «Не прикасайтесь случайно руками к большим деревьям, внимательно смотрите под свои ноги. Этот лес молодой, а потому еще глупый, нам надо пройти его до вечера, пока пасмурно». В неторопливой ходьбе по лесу, периодически перебираясь через ручьи и завалы поваленных давнишней бурей мощных древесных стволов, мы двигались следующие 6 часов пути. Если бы не регулярные тренировки, сейчас мои ноги уже требовали бы нормального отдыха, а так лишь напоминали о себе легкой усталостью, которой еще долго можно не замечать. Однако наши юные члены команды не могли похвастаться подобной подготовкой и еле-еле передвигали ноги, стараясь случайно не упасть под тяжестью своих небольших заплечных мешков. Видя такое дело, Сисусок скомандовал часовой привал, когда мы добрались до небольшой полянки посреди леса. «Следопыт, куда нас так быстро гонишь? Вздохнуть нельзя, мы что, по-твоему, кони беговые?» — спросил один из братьев-воров, с явной злобой во взгляде и угрожающими нотками в голосе, имени которого сразу не вспомнил. «То ли Фоль, то ли еще как. До вечера нужно выйти к предгорьям, дурашка Фалите, спокойно ответил наш наставник, не обращая внимания на его злобу. «Коли ты такой слабак, можешь тут один оставаться или идти обратно, я тебя не держу. Если ты сильно везучий, мы с тобой еще когда-то свидимся, хоть я в этом и сомневаюсь. Не знаю, чем он его пугал, по мне, никакой явной опасности вокруг не было. Лес как лес, заметно чище наших лесов средней полосы. Валежник встречается исключительно редко, такими очень компактными кучками в одном месте, а не разбросан то тут, то там. Хрен пройдешь, не переломав ног. Следов опасного зверья не видно, да и вообще зверья, разве тропа эта, по которой мы идем, явно не людьми протоптана, хотя кто их знает. При необходимости я запросто найду обратную дорогу, тут и заплутать-то сложно. С одной стороны лес, с другой – речка, сама тропа хорошо различима, хоть и не выглядит особо проходимой с первого взгляда. Но после слов следопыта братец Фалити быстро заткнулся и даже перестал смотреть на того волком. Можно попробовать начинать вести осторожные расспросы, но почему-то возникло ощущение, что не стоит показывать свое вопиющее незнание местных реалий. Лучше самому постепенно разобраться, внимательно наблюдая за другими. Костра никто не разжигал, разговоров не разговаривал, молодые устали, а мы со следопытом держались немного в сторонке друг от друга. Так и просидели в молчании положенный срок, также молча двинувшись дальше. На пути к предгорьям у нас случился еще один привал, где мы опять немного подкрепились и пополнили запас питьевой воды в маленьком роднике. Мое здоровье явно восстанавливалось. Более того, себя чувствовал изрядно помолодевшим. Хоть большие нагрузки после непонятно какого лечения и не сильно рекомендовались, по моему же собственному представлению. По правде говоря, стоило отлежаться денька 3-4, хорошенько отъесться, а потом и по дальним лесам гулять. Но выбирать, увы, не приходилось, все решили за меня. К вечеру, когда уже сам начал ощущать заметную усталость, мы наконец вышли из леса. Перед взором открылся замечательный вид на величественные горы, далекие вершины которых терялись в облаках. Наш наставник подал команду собрать как можно больше дров, подбирая сухие сучья, упавшие с деревьев. На предложение спилить парочку засохших стволов он посмотрел так зло, что мне сразу захотелось куда-то сбежать от его гнева. С чего вдруг такая злобная искра во взгляде? Сам не пойму, у него, наверное, пилы нет. Так у меня есть. Однако, помня его первую инструкцию, перечить не стал, занявшись сбором валяющихся сучьев, которых, впрочем, здесь нашлось не так уж и много. Лес тут вообще как-то подозрительно чист. Валежник встречался редко, но там явно сильная буря поработала, в других местах практически отсутствовал сухостой, изредка у края леса попадались отдельные засохшие деревья с опавшей корой. Именно около них мы и набрали сучьев, сколько смогли унести, поместив объемные вязанки хвороста себе на плечи. Когда начало стремительно темнеть, наша усталая компания пристроилась в маленькой пещерке посреди растрескавшегося горного склона, образовавшего небольшую расщелину, по которой протекал журчащий ручей. Мы скинули свою поклажу, наконец-то вздохнув с заметным облегчением после долгой дороги. Судя по черному пятну кострища на полу, эта пещерка частенько используется искателями для отдыха. Вопреки моим ожиданиям, обильного ужина и долгого ночного сидения у костра не получилось. Все были сильно уставшими и после очередного холодного перекуса завалились спать. Мое робкое и не очень уверенное предложение, что кому-то стоит остаться сторожить покой остальных, осталось без поддержки со стороны коллектива. Следопыт заявил, широко зевая, здесь требуется сторожить днем, а не ночью, чем меня не переубедил, зато немного успокоил. По крайней мере, спорить с ним я не стал, поверив его опыту и уснув вместе со всеми, с какой-то смутной тревогой на душе. Глава 7. Странный сон. Противный зуммер системы оповещения персонала громко бьет по ушам, выдергивая меня из непонятно откуда навалившейся дремы. Поднимаю голову со своего заваленного бумагами рабочего стола, оглядывая контрольную панель, на которой равномерно мигает красным светом индикатор начала эксперимента, предписывающий всем лишним людям покинуть технологическую зону, а основному персоналу занять места за пультами управления. Остальные индикаторы равномерно светятся зеленым, все в полном порядке. Вот запустился таймер, быстро побежали секунды. Начинается обратный отсчет времени до старта. Наконец-то прошли долгие годы голой теории, бесконечных расчетов, кропотливой подготовки эксперимента, месяцы томительных ожиданий и окончательной готовности установки. Сегодня должна свершиться моя давняя мечта, вынашиваемая в течение всей моей жизни гипотеза о базовой причинности мироздания сегодня должна успешно подтвердиться. Нет, иного результата быть никак не должно, его просто не может быть. Сегодня весь мир узнает о моей правоте, несмотря на все заверения скептиков и прочих недоброжелателей, которых так много в любой серьезной науке. Никто из них не хотел даже допустить крамольной мысли, когда я предлагал им подумать самостоятельно, сводя все необъяснимые, но тем не менее регулярно наблюдаемые факты воедино. Только мое смелое предложение готово все объяснить и убрать несоответствие старых теорий и многочисленных наблюдаемых эффектов, которые никак не хотят в них вписаться. Да, нашему человеческому сознанию трудно представить, что любая материя является всего лишь закольцованной волной энергии, существующей в разомкнутых волновых энергетических потоках. Космический вакуум – совсем не пустота, а упругая волновая среда, в которой действуют физические законы нашего мира. Реальный вакуум, существующий разве лишь за границами Вселенной, всех этих законов в себе не поддерживает, там даже свет не должен распространяться. Несмотря на скептицизм коллег, мой голос услышали на самом верху, вовремя поняв, какой намечается прорыв. Стоит лишь один раз доказать истинность моих идей, и сразу же открываются новые невиданные горизонты, позволяющие человечеству устремиться вверх, взмахнув обретенными крыльями. Для подтверждения гипотезы была создана величественная экспериментальная установка, настоящая вершина научного и технологического развития человечества. Куда там какому-то старому адронному коллайдеру, ныне являющемуся музеем человеческих заблуждений. Пусть моя экспериментальная установка и не так велика, как тот коллайдер, занимая объем среднего небоскреба. Правда, этот небоскреб устремлен не в небесную высь, а уходит в глубину Земли. 200 этажей прорыты тысячами строителей, чтобы ученые смогли докопаться до тайны мироздания. Ибо от итогов этого эксперимента зависит все дальнейшее развитие человеческой цивилизации. Сможем ли мы напрямую создавать практически любую материю в любой ее форме из энергии или нет? Сможем иметь столько энергии, сколько захотим? Раздвинем рамки пространства, стоя от звезд на расстоянии вытянутой руки? Станем ли богами, создающими новые миры, или навсегда останемся бесхвостыми обезьянами, судорожно хватающимися за какие-то жалкие материальные ценности? Все это скоро станет окончательно ясно. Ну и как это я умудрился уснуть в преддверии таких великих событий? Да и снилась какая-то ерунда. Как будто я случайно попал в иной мир с какой-то совершенно дикой смесью магии и техники. Атомно-магические реакторы, зона радиоактивного заражения в феодальном окружении, короли и бандиты, сталкеры, собирающие хабар на полях давнишних кровавых битв, плутая между горячими радиоактивными пятнами. Горячечный бред, одним словом. Нельзя по 40 часов подряд работать, постоянно глотая таблетки стимуляторов, вредно это для здоровья. Отряхивая помявшийся халат, поправляю галстук. Сотрудники и подчиненные должны видеть своего руководителя исключительно в лучшем виде, это придает им уверенности в себе. Пора идти в операторскую, сейчас по расписанию начнется зарядка кольцевых накопителей энергии, стоит проконтролировать процесс. Я верю автоматике и своим сотрудникам, но мне лично так будет спокойнее. Виктор Степанович, а вот и секретарша нарисовалась, где же ты раньше, красавица, была, почему не разбудила? Комиссия заняла конференц-зал, вас все давно ждут. Ну да, как же я мог про них забыть? Сюда пожаловали представители мировой научной элиты и наши чиновники. Не люблю их, но тут ничего не поделаешь. Фундаментальная наука без поддержки государства невозможна. Перед огромным панорамным экраном во всю стену, на котором высветилось схематическое устройство нашей экспериментальной установки, в удобных креслах расселись почти 200 солидных людей в строгих костюмах. Многих я знаю лично, с другими знаком заочно, некоторые являются весьма известными учеными с мировым именем. И все они сейчас смотрят на меня, ожидая моего слова. Даже как-то неловко выходить перед ними на трибуну в своем любимом лабораторном халате, за долгие годы ставшим моей второй кожей. Ничего, важные гости потерпят, я здесь хозяин, мне все можно. Итак, господа чиновники, ученые, коллеги и друзья, сегодня у нас знаменательный день для всего прогрессивного человечества. Мы готовы открыть новую страницу великой книги познания, на которую история науки впишет наши имена. Хорошо сказал, и бурные овации зала подтвердили мои громкие слова. Теперь следует прочесть короткую лекцию, раскрывая суть готовящегося эксперимента и его дальнейшие перспективы. 3 дня тщательно готовил свою речь перед высокой комиссией, теперь могу произнести ее без оглядки на бумажку. Но что это? Взвывшая сирена тревоги больно бьет по ушам, неконтролируемый выброс энергии из ядра, автоматический бездушный голос системы управления говорит совершенно невозможные слова. Там же ведь еще и накопители не успели зарядить. Откуда в ядре вообще взялась энергия? Какая-то глупая ошибка или, гораздо вероятнее, сбой аппаратуры. Надо немедленно бежать и вручную сбросить ее, чтобы она перезапустилась. Коллеги, прошу без паники, эксперимент еще даже не начался, просто произошел какой-то сбой контрольной аппаратуры, сейчас все будет исправлено, громко кричу в перепуганный зал и не нахожу там ни малейшего отклика понимания. Ученые и чиновники повскакивали со своих мест и дружно рванули к открывшимся аварийным выходам, образовав около них давку. Срываюсь с трибуны и бегу через технический коридор в операторскую, вспоминая перекошенные от жуткого страха лица собравшихся в конференц-зале людей. Я-то понимаю, пока ничего опасного не может быть, а им этого еще никто не успел подробно рассказать. Мне сейчас тоже нельзя терять времени на объяснение и попытку остановить панику. И пусть на меня после спустят всех собак, главное, не допустить срыва эксперимента. В коридорах пусто, лишь отрывисто звучит зуммер опасности и мигают под потолком красные лампы тревоги. Критическая ситуация, персоналу немедленно покинуть лабораторный комплекс, вновь по громкой связи говорит система управления. Быстрее, быстрее, бегу вниз по лестничным пролетам, лифты забиты спешно эвакуирующимися людьми. Вот она, операторская, в ней никого, все сбежали, бросив свои посты и ничего не предприняв для прекращения этого кошмара. Обзорные экраны мониторов светятся красным, показывая ситуацию критической перегрузки. Накопители заполнены энергией на 250%, балластная система вот-вот выйдет из строя, дублирующая тоже долго не протянет. Хорошо, хоть охлаждение еще держится, внутренняя температура ядра находится еще в желтой зоне. Вдоль установки снизу вверх постоянно бьют толстые змеистые молнии электрических разрядов, магнитный контур удержания ядра начнет вот-вот разваливаться из-за сильнейших помех. В самом ядре творится что-то невообразимое, сама реальность сошла с ума, если верить показаниям контрольной аппаратуры, температура постоянно скачет от миллиона градусов в минус до миллиардов плюс. Совершенно невозможные значения, бред, галлюцинации. Точно аппаратура сошла с ума. Откидываю защитный колпак рубильника экстренной остановки всех процессов и перезагрузки системы управления, дергаю его на себя, ожидая немедленного прекращения творящегося ужаса. На 10 долгих секунд гаснет свет, темнеют обзорные экраны мониторов, затыкается тревожный ревун, и лишь неутихающие ни на мгновение яркие вспышки молний за обзорным стеклом освещают комнату, где я нахожусь. Мигнул свет, зажглись контрольные мониторы, и кошмар вернулся обратно. Ситуация стала еще хуже. Основная система удержания ядра разрушена, балласт принимает нагрузку. 50 секунд до разрушения конструкции, включился обратный голосовой отсчет времени до катастрофы. 40, 30, 20. За толстым свинцовым стеклом, отделяющим операторскую комнату от главной установки, прямо у меня на глазах медленно формируется небольшой шаровидный сгусток темной плазмы. Он постепенно набирает объем и повисает перед обзорным стеклом с другой стороны. Не в силах оторвать от него своего взгляда, чувствую, как постепенно останавливается само время, секунды растягиваются все больше и больше, удлиняясь в часы и даже годы. Сгусток темной плазмы медленно проникает сквозь стекло и превращается в огромный глаз с вертикальным зрачком, внимательно рассматривающим меня. От его пристального внимания виски наливаются невыносимой болью, тело скручивает судорога. Остатками сознания чувствую, как падаю на пол. Глава 8. Сон и явь. А-а-а-а. Где-то совсем далеко звучит мой собственный крик, от которого я просыпаюсь в холодном поту. Все так же стучит в висках боль, и никуда не исчезает ощущение глаза с вертикальным зрачком, заглядывающего прямо в мою душу. Разве только судорог больше нет, и если как-то перетерпеть острую боль, можно уверенно действовать руками и ногами. Боли за последнее время я уже столько натерпелся, легко переживу и эту. Вокруг стоит кромешная темнота, и пахнет сыростью. Это все та же пещера, где устроилась на ночь небольшая команда искателей-новичков с опытным проводником во главе. Где сон, а где явь? Теперь уже совсем ничего не понимаю. Фонарь прыгает в левую руку, взведенный пистолет уже держит правое. Начинаю осторожно осматриваться вокруг, кто-то посторонний находится совсем рядом. На мозги как-то давит, гаденыш, ох, как сильно давит. Очередную резкую вспышку боли в висках отмечаю просто как очередную данность бытия. В прежней жизни такая боль уже давно отправила бы меня в нокаут, а теперь запросто держусь, стиснув зубы. Значит, не все потеряно, сейчас я тебя, подлюгу, найду. В узком луче света от мощного светодиода тактического фонаря, равномерно обшаривающего стены и пол пещеры, замечаю тела своих компаньонов, какую-то секунду отстраненно радуясь, что все они еще дышат. Отмечаю как бы между делом тонкую струйку слюны, вытекающую изо рта носатого следопыта. Интуиция говорит, пытаться его будить совершенно бесполезно, только время зря потрачу, своим сном так люди не спят, а боль в висках лишь усиливается, скоро ее станет сложно терпеть даже с моим новым повышенным порогом болевой чувствительности. В пещере никого постороннего нет, около самого выхода тоже, однако ощущение давящего на мозг чужого взгляда недвусмысленно говорит, противник где-то совсем рядом. Но сейчас в нем уже нет той абсолютной уверенности в собственном превосходстве, которая имелась поначалу, и даже присутствует какая-то небольшая растерянность. Значит, никогда раньше ему не оказывали реального сопротивления. Разрезая скачущим лучом света чернильную темноту горного ущелья, мельком замечаю какую-то высокую серую тень всего в 10 метрах от себя. Направив свет прицельно в ту точку, опять ничего не вижу, кроме голых камней и растрескавшихся скал. А давление так никуда и не исчезает, все чаще накатывая периодическими вспышками резкой боли уже по всему телу. Свожу вместе руки с фонарем и пистолетом, вновь обшаривая окружающее пространство. Есть. Размытый серый силуэт попадает всего на полсекунды в яркий луч. Мгновенно жму спуск, бьет громкий хлопок выстрела, отзываясь раскатистым горным эхом в ночной тишине. Давление на мозги и боль мгновенно прекратились, вдруг стало как-то совсем легко и спокойно, вернулось чувство дрожания теплого воздуха, опять неизвестно куда пропавшие прежде. Захотелось сесть на камни и смаковать это чувство единения с окружающим миром. Попал, убил, тревожные мысли не позволили мне уйти в блаженную нирвану. Надо бы посмотреть, кто там так нехорошо со мной развлекался. Обшаривая светом место, где в последний раз заметил серую тень, ничего не смог разобрать. Место открытое, склон виден до самого ручья внизу, но никого там нет, ни тел, ни следов. А нет, вон на том белом камне темный след крови, и рядом еще один. Значит, попал, но не убил, лишь слегка подранил. Хорошо и плохо одновременно. Хорошо, сам живой остался, а плохо. Я ведь даже не знаю, кто это такой был, зверь или человек, но на мозги он воздействовать мастер. Будет здорово, если он сейчас к нам не полезет, ибо искать этого подранка по ночной темени с одним фонарем не получится, а прибора ночного видения я с собой в поход не взял. Да и не стоило ждать от него особой помощи в такой ситуации, тут уже полноценный тепловизор нужен. Внимательно осмотрев окрестности еще раз и убедившись в бесперспективности дальнейших поисков, вернулся в пещеру, подобрав по пути стреляную гильзу. Попытался разбудить хоть кого-то из своих спутников, безрезультатно. Даже на нашатырь никакой реакции. Искатели пребывали в своих мирах грез, пуская изо рта длинные слюни. Что с ними можно сделать, совершенно не представлял и решил просто подождать. Если до утра сами не оклемаются, попробую как-либо колдануть, положившись на свою интуицию в очередной раз. Может, тогда и получится что-то, хотя уверенности в благополучном исходе сейчас никакой. Спать больше не хотелось, да и боязно как-то. Еще одного подобного кошмарного сна можно ведь и не пережить. Запалив небольшой костерок около самого входа, дабы дым сразу вытягивало наружу, пристроился в дальнем углу пещеры, откуда хорошо видно освещенный огнем проход. Если кто-то полезет снаружи, сразу же замечу. И, не мудрствуя лукаво, банально подстрелю, тут сложно промахнуться, с 10-то метров. Костерок постепенно прогорал, приходилось вставать и подкидывать в него сухих веток, ненадолго отвлекшись от безмолвного созерцания каменных стен. Так и просидел до самого рассвета, не сомкнув глаз. Снаружи уже давно рассвело, когда подал первые признаки возвращения к реальности следопыт. Пробудившись, он резко вскочил и, едва устояв на ногах, опустился на корточки, схватившись за голову двумя руками. «Болит головка-то», — сочувственно заметил ему. а не надо было вчера столько буйуло в одно горло пить. Делиться надо было, одним словом. Какое буйуло, откуда? Вытаращил он на меня свои мутные глаза. Да я это и где мы находимся? Тут он обшарил взглядом окружающее пространство, явно вспоминая вчерашний день. Шутка это была, перестал я играть в дурачка, резко посерьезнев. Снилось, наверное, что-то очень хорошее, да, ММ, не смог он передать всех своих чувств как-то более связно. Понятно, не стал я настаивать на своем вопросе. Мне тоже сначала что-то снилось, а потом, когда случайно проснулся, обнаружил у нас незваного гостя. Какого гостя? Носатый следопыт наконец сумел восстановить в своей голове некоторую целостность картины происходящего, и она ему не очень понравилась. Не знаю, совершенно искренне ответил ему, что-то такое серое, там, снаружи. На мозг этот гость сильно давил, а когда я его подранил, куда-то быстро сбежал. Было слишком темно, чтобы за ним по горам гоняться. Покажи, где? Искатель подошел ко мне вплотную и чуть было не схватил за грудки. Мы вышли наружу, не став пытаться будить оставшихся новичков. Сами вскоре должны проснуться, наваждение давно сбежало. Вон смотри, кровь на камне. Показал рукой на следы ночной стрельбы, там еще кровь, и дальше тоже. Цепочка кровавых пятен протянулась через низину и уходила вверх по противоположному склону. Расстояние между ними составляло никак не меньше 3 метров. Мы неторопливо спустились к ручью, где на мокрой земле отпечатался четкий след звериной лапы рядом с пятном крови. Большой такой след, чуть меньше моего собственного. Следопыт посмотрел на меня диким взглядом, и мне было совершенно непонятно, о чем он сейчас думает. Это следы очень плохой смерти. Через некоторое время, немного успокоившись, тихо сказал он. Некоторые группы искателей иногда находили стоянки других групп, где от людей оставались лишь одни обглоданные кости. По оставшимся медальонам удавалось определить, все они умерли еще во сне. Причем погибали очень опытные искатели, не один год ходившие в поиск, но не так близко к городу. Как минимум в неделе пути вглубь смертных земель от этого места, и там видели похожие следы. Какой зверь их оставляет, до сих пор никто не может сказать, все, кто его мог видеть, погибали. Ты, кстати, мне ничего не хочешь сказать, кто это был и как ты сумел его ранить, и чем, у тебя и оружия-то никакого при себе нет. Сам до конца не понял, пожимая плечами, с задумчивым видом на лице соврал ему, не желая показывать действие пистолета. Было что-то большое, серое, совсем рядом со входом в пещеру. Сильно болела голова, а потому по-настоящему очнулся, только когда тварь убежала. До этого все как в тумане, что-то делал, а теперь не помню. После пытался вас будить, бесполезно. Спали и вправду как убитые, только слюни текли. Плохо, действительно плохо. Если такие зверушки стали подбираться столь близко, искателям придется ходить большими группами и с прикрытием из нескольких бывалых буси, а это невыгодно. Особенно для подготовки новичков. Совсем никакого дохода не будет, одни расходы. Знаешь, когда вернемся обратно, лучше не говори в городе никому о том, что тут было, попросил меня следопыт. А ты-то сам не боишься? Вдруг эта зверушка тебя потом где-то прихватит сонного на привале? Лишь ехидно заметил на его просьбу. Мне такие весьма странные просьбы совсем не по душе. Тут, понимаешь, реальная опасность, а он только о бизнесе думает.